Глава 10. Ветер метет прах по безлюдной улице. Телефонная будка, как разграбленный египетский саркофаг. Киоск-аквариум с жестяной вязью «Союз-печаль». Прилавки голы, ни газет, ни журналов. Вымершая автобусная остановка. Навес, скамейка да обгорелая урна. Куда-то подевались коты, псы с хвостами-бубликом, бесхозная уличная живность. Хоть бы горсть воробьев порхнула, да только нет и птиц. Неужто одинокая муха крылом бренчит? Просто звон пустоты в ушах. Не то что городского шума, даже звуки тишины отсутствуют. На ветвях то ли почерневшая зависть, то ли прошлогодняя листва. Ни тепло и ни холодно, с виду тоскливое межсезонье. Бабье лето, дедово ли зима, одно другого призрак. Что не так с этим миром? Закончен или начат? Дворик с качелями и песочницей, деревянный мухомор похож на кладбищенский голбец. Прочь от окна. Взгляни, не комната, а величественный органный зал. Казалось бы, невозможно для хрущевской девятиэтажки. Объяснение, однако ж, простое. Снаружи лишь имитация панельки, а внутри — подобие собора. Стрельчатые своды уходят в гулкую высоту. Мрамор, витражи — гобелены с душком Семирадского, фрины да нимфы, море, развалины и плющ. Вот альков, подмостки венериного балаганчика, ложа, сусальное золото, пышные шелка. Я в лимонных сединах титан Арно Брекера. Ты, вылитая Анита Эгберг, расплескала платиновые локоны по моему плечу, упругим бедром, бледным и горячим, придавила змея. Тот шипит точно из-под камня. Раздвоенный язык трепещет. Отрава каплет титану в пупок. Чем не чаша Гигеи в миниатюре? Ты изогнулась и пробуешь яд на вкус. Довольно присмыкаться. Змей опять огромен. Кружат объятия плотской спирали. Как сладостно душить любимую. И брызжет шампанское семя, тонет античный поп-арт, точно и не существовал никогда. Так его и вправду не было. Где у нас салфетки? О чем задумался Тьма Тимофеевич? Анита целует счетовода в могучий бицепс. Это, так сказать, смерть? Сапогов обводит демоническим взглядом олиповатую готику. Меня, в принципе, устраивает. Ишь ты, похохатывает Макаровна. Устраивает его привереду, скажи, пожалуйста. Мраморно-мускулистая нагота титана делается по-стариковски дряблой. Кожа обрастает одеждой. Сперва исподняя, синие сатиновые трусы и белая майка, затем рубашка с подсохшими пятнами крови, запыленные штаны, плешивые на пятках носки. Пока творится обратная метаморфоза, внимательный глаз заметил бы, что зеленоватая медаль в виде кошачьей головы, украшавшая грудь щитовода, и пятно эполет на плече уменьшились, почти исчезли. Белое колено тоже приняло обычный розоватый оттенок. Вместо собора — полунищая комната, обитель Андрея Тимофеевича последние 40 лет. Пара окон, под потолком рогатая люстра на 3 плафона, 2 невредимых, 1 щербат. По рассохшейся штукатурке криво накопчены пентакли, плоды усердия Андрея Тимофеевича на ранней стадии восатанения. Стол завален посудой и поделочным мусором. Перья, бумажки, тюбик с клеем, завернутая в газету отрубленная петушиная башка, скоро начнет пованивать, если уже не начала. На стене спас Саваофыч с зажмуренными глазами. У шкафа приоткрыта дверца. Поблескивает тусклым стеклом боевая консервация. На подоконнике черный дисковый телефон из допотопного карболита. Раньше ветеран связи обитал в общем коридоре, а теперь в отставке, заменен на современную модель с кнопками. Сапогов уволок аппарат к себе из сентиментальных соображений. Это по нему когда-то моложавый Андрей Тимофеевич названивал сатане. На скрипучем диване двое, старик да старуха. Сидят рядышком, прислонившись спинами к гобелену на стене. Макаровна сняла передник, осталась в юбке, поверх косматых рейтуз и вязаной кофте. Шерстяные толстые носки, не способные скрыть уродливый шишковатый рельеф стоп. Но Андрею Тимофеевичу плевать на шишки. Он же знает, какой может быть ведьма в другом измерении. А дутловатая в бородавках рожа, толстые бесформенные ноги — это маскировочный костюм, но под ним — волнительная, страстная Анита. Для Сапогова вообще событие уникальное. Первый раз в жизни привел к себе женщину. Понятно, если бы дома куковала Ида Иосифовна или околачивался алкаш Семен, Андрей Тимофеевич сто раз бы подумал, звать ли Макаровну в гости. Но математичка, как уползла с утра в поликлинику, так и не возвращалась. А Семен по пьяни загулял, домой заявится в лучшем случае к рассвету. К слову, обидчик в данный момент переживает на квартире у собутыльницы постельный конфуз. Нет в коммуналке докучливых соседей. Никто не нарушит уединение влюбленных колдунов. Андрей Тимофеевич устраивает Макаровне экскурсию по квартире. Вот под этот половик подсовывал порчу на женский орган, сюда сыпал рыбью чешую на импотенцию. Ведьма одобрительно кивает. Отчаянно волнуясь, приглашает гостью в свою комнатенку. Макаровна с любопытством оглядывает холостяцкий угол. Ей все нравится. Размалеванные стены, колдовской беспорядок на столе. Сразу видно, Андрей Тимофеевич — натура творческая. Сапогов, как мальчишка, хвастается сокровищами. «Мой гримуар» — и листает кулинарный томик о вредной и ядовитой пище. Первые опыты — суп из дых, пирог квач. «Весьма интересно». Не скупиться на похвалы Макаровна. «А вот еженочник», — так Андрей Тимофеевич называет ежедневник. «С колдовскими изобретениями». Там записано про очки, которые протереть саваном, чтобы видеть покойников, стилос из прогоревшей щепки от могильного креста, что если просидеть над мертвой тушей 13 часов, 13 минут и 13 секунд, то откроется магическая воронка в запретное измерение, тайный город. Макаровна, не углубляясь, дает дельный совет. «Непорядок, Тимофеич. Нельзя, чтобы записи посторонний мог прочесть». «Я никому и не показываю», — успокаивает Сапогов. «Только вам». «Само собой, но я про другое. Настрой книжки на невидимое чтение». «Это как?» — не понимает счетовод. «Наколдуй, чтоб прочесть можно было только с закрытыми глазами или при черной свече, а если просто смотреть, будто пустые страницы. Не умеешь? Я покажу как». Андрей Тимофеевич разворачивает газетный сверток с петушиной головой. «Вот, полюбуйтесь, тот самый черный кочеток, которого вы мне посоветовали. С ним и отправил послание сатане». «Ага», — кивает Макаровна. «Ты, когда башку ему отсек, вытер ножик о перья?» «Нет», — удивляется вопрос у Сапогов. «Туловище же умчалось в ад». «Но башка-то осталась. Об шею вытирать надо было», — наставляет. А потом говорит сатана: «Батюшка, вот тебе петушара Божий, ангельский чин, прими свежую кровь». Щеголяя колдовским этикетом, Сапогов прижимает ладонь к пупку. «Без души, дорогая Макаровна! Данке шон за черную науку!» «Молодец, быстро схватываешь!» Ведьма поощрительно улыбается. Она изучила жилище щитовода и поняла, что женщин тут отродясь не водилось. Щитовод не бабник. Макаровне это тоже приятно. «Вы мне как-то сказали, что заклинания должны быть в рифму. А я вот когда с Прохоровым сражался, стихами колдовал, и не все получалось», — консультируется Сапогов. «Почему?» «Не в рифмах дело», — отвечает Макаровна. «Нельзя при ворожбе слова смешно произносить. Может, ты чихнул или носом шмыгнул?» «Я не шмыгал, а вызывал царя Глеба специальным свистом», — подбирает Сапогов. Успех заклинания заключается именно в правильной вибрации звука. Стоит невнятно, картаво или шепеляво произнести хоть один слог, переставить ударение, и таинственная химия слов разрушится. «Вы еще сказали, что знаете, как мертвое тело поднять и управлять им». Черед Макаровны смущаться. Прихвастнула старая на квартире у Клавы Половинки. «Тимофеич, ты, когда пионером был, посещал кружок радиолюбителей?» Сапогов школьником дом пионеров 10-й дорогой обходил. «Человек он как громкоговоритель на столбе», — поясняет Макаровна. «Подключайся и болтай, что вздумается. Это колдовство пустяшное, я тебя в два счета обучу. Сколько мы с Гавриловной таких бесноватых по церквям озвучили?» Старуха улыбается воспоминанием. «Визжим, кричим, что в голову взбредет. А где-то на отчитке наш радиоприемник в женском обличии орет благим матом на попа. Не читай, дурака, кафисты, за сиськи меня лучше хватай!» И смеется. Иногда просто лаяли, а потом глумились. «Я особая собака, никто меня не выгонит, я любимая баллонка Вельзевула, и звать меня Надежда Осиповна». «Здорово», — восхищается Сапогов. «Это и называется дыхца?» «То штука посложней, вроде детского авиамоделирования. Вжик-вжик и летает игрушка-самолетик, куда прикажут. Валерьяныч из подохшей гнилушки вещал. Это при том, что сам, походу, окочурился. Для такого мастерства надо быть некромантом. Он все же недаром в главных по городу значился. Но ты не переживай, Тимофеич. Тебе, если что, покажут». Макаровна на эгрегор намекает. «Научат». «Кто?» — не понимает намека Сапогов. «Темные». «А что покажут-то?» «Да кино же». Макаровна запамятовала, что можно еще насылать на жертву управляемый сон-кошмар с собой в главной роли. Эдакий «Сомнус-продакшн», где колдун сам себе продюсер, режиссер, сценарист, актер и, что немаловажно, гример и создатель спецэффектов. «Мне удавалось, милая, проникать в твои сны. Ты никогда не заводила разговоры об этом, но я видел по блесткам ужаса в твоих зрачках, что сомнические мои перформансы достигли цели. В окольных беседах спрашивала, читал ли я опусы Кастанеды, чего больше там, правды или вымысла. А я шутил в рифму. Нет да маг и практик, нет да Карлос, нет да Кастанеда». Комнату выключили, будто лампочку. Щитовод оказывается в пространстве кинозала. Пахнет пыльными кулисами, мастикой и горячим целлулоидом. Прямо над головой окошко кинопроектора. Оттуда клубится свет. Макаровна посмеивается. «Механика намыла!» До самого экрана пустые ряды кресел. Внизу силуэт одинокого зрителя. Фигурка оглядывается на крик. Детское бледное личико. «Да это костяной мальчишка!» — — возмущается Сапогов. «И сюда пробрался наглец!» Вспыхнул экран. Мелькает веселая анимационная заставка. Черный палец пританцовывает, кланяется, даже грозит кому-то под задорный лилипутский фальцет. Знахарки и колдуньи, кудесники-целители, кино на полнолуние, увидеть не хотите ли? Очевидно, это юмористический киножурнал, сродни Фитилю или Яралашу. Такие частенько крутят в начале сеанса. Сюжет снят в любительской манере на 8-миллиметровую кинопленку, в которой нет звуковой дорожки. Черно-белую семейную хронику озвучивают женские окающие голоса. «Мы догадывались, что отец занимался колдовством», — начинает первая. «По вечерам он сворачивал в зале ковер, рисовал на полу углем какие-то знаки, зажигал свечи», — подхватывает вторая. «Тогда с чердака доносилось пение, напоминающее плач, и нам делалось жутко. Однажды я нашла наволочку, а в ней кусок засохшей кожи с длинными волосами, кости, похожие на человеческие, и тетрадка на непонятном языке. Жутью веяло от этих вещей. Когда отец напивался, прижимал меня и сестру и хвастался, что до конца не умрет. Мы спрашивали, где ты будешь после смерти, а он отвечал: в аду на 6-м этаже. На экране надпись: «Прошло 10 лет». «В гробу отец лежал с одним приоткрытым глазом», — произносит первая сестра. «А когда я подошла попрощаться», — продолжает вторая, — «у него открылся второй глаз». Панорама. Кладбище, две женщины, могильщики, опускающие под землю гроб. «На 9 дней нам приснилась комнатка, как погреб или подвал. Окно зарешеченное», — подхватывает вторая. «Деревянная скамья, и на ней гроб с отцом. Лицо сытое, масляное, будто ел жирное мясо. Мы спрашиваем: ты в аду на 6-м этаже? А его как начало корежить. В гробу не человек, а вязкий мазут. На его маслянистой черной поверхности выдувается огромный пузырь в виде черепа. Я пытался обмануть сатану, и меня никуда не приняли. Фальцет поет «пара-па-ба-пам» и издевательский свист. По закату невообразимой красоты бегут титры. Вплывает звук синтезатора а-ля Пинк Флойд или Артемьев Сибириада. И явится тому необозримое без места и границ. Сперва охватит его великая радость предложения личного бытия, а затем придет беспокойство, что утрачено что-то важное. Сядет вспоминать что? И не вспомнит. Ни Бога, ни дьявола, ни рая, ни ада. Одна обыденность, что окружала при жизни. Запретный город. Никого и ничего. Ни птицы, ни зверя, даже малой мошки не найти. Ибо только обладателю бессмертной души доступно и на бытие, да и то персональное. Захочешь идти, и будешь вечность шагать по пустынным улицам. Пожелаешь вернуться в начало пути — вот оно. Затоскуешь по родне и друзьям, подойди к любому окну — и увидишь близких. Расположились за столом, говорят, смеются, плачут или ругаются. Стучать и кричать бесполезно, не услышат, ибо в другом мире. Вот еда, набиваю тробу, вино, пей, веселись. Одна печаль — ни жажды, ни голода. Пища не насытит, хмель в голову не ударит, табак не накурит. Пожелаешь день — выглянет солнце. Захочешь ночь — стемнеет, и зажгутся фонари и далекие огни многоэтажек. Наскучит мираж — мысли довольно, чтобы обесточить все дома, доканут они во мраке. А вот вздумаешь умереть — не умрешь, потому что все мертво, и нет перехода. Здесь ведь и заснуть не получится. Бессонница, кузина бессмертия, насильственное бодрствование плоти. Заурядная панелька, серая девятиэтажка. Но это только снаружи, а внутри грандиозный собор, колонны, статуи и гобелены. Под соплами органа раскинулась пышная ложа. Он, как титан Арно Брекера, она, вылитая Анита Эгберг, белокурая валькирия. Спрячься за колонной, чтобы не мешать им. Не нарушай чужого уединения. Просто гляди, как когда-то зачарованно внимал содержимому потайных кассет ВХС, что стыдливо прятали на антресолях родители. Змей Титана огромен. Раблезианские размеры, впрочем, не мешают ловкой Аните обхаживать змея трепещущим языком. То ли она заглатывает, то ли змей сам проникает в нее, а затем поднимает в воздух. Анита воспаряет над простынями и подушками. Змей швыряет ее в разные стороны, кружит точно на карусели, обвивает, душит. Порнографический Лаокоон. Орган выдувает третью сюиту Баха, грохочут античные громы, полыхают зигзагами молнии, плещет на мраморный пол змеево семя, белое, густое, как пожарная пена. «Я такого еще никогда не делала», — стыдливо признается счетоводу Макаровна. «Я, собственно, тоже», — краснеет Сапогов. «Кто бы мог подумать, что смерти так волнительно?» «Чудной ты, Тимофеич», — ластится ведьма. «И как же ты себе смерть-то представлял?» «Фигура в черном балахоне и с косой», — отшучивается счетовод. «Чик лезвием, и все, на тот свет». «А Макаровна серьезно». «Ты про самость сейчас говоришь. Это только одна ипостась, а кроме нее еще три». «Какие же?» «Смерть, Тимофеич, — поучает ведьма, — кроме прочего, сила, закон и чертог, едина в четырех лицах. Не троица, а именно четверица. Сатаниэль почему хотел к Богу Сыну и Духу примазаться? Чтобы у них тоже была четверица. Это он смерть подражать хотел. Но Бог его разжаловал и с небес выкинул. А дальше, как был, ты знаешь. Сатаниэль верно чувствовал, что троица несовершенна, как табурет на трех ножках. Хоть и стоит до шаток. Но вот сути четверицы Люцифер не понимал. Четверицу из троицы не слепить». «Почему?» — вежливо интересуется Сапогов. «Тебе правда интересно?» «Ну, разумеется. Мне надо досконально все понимать. Чтоб, как в должность сатаны вступлю, не совершать ошибок моих незадачливых предшественников». «Я, Тимофеич, когда помоложе была, работала на птицефабрике. Там кур держали, по четыре в клетке. Но если одна издыхала, то яйценоскость троицы резко падала. И знаешь что? К оставшимся курам нельзя было новенькую подсадить. Насмерть бы заклевали. Троица непримиримая. Подохла кура, надо заново всех рассаживать, чтобы в клетке оказались четыре незнакомки. В каждом деле свои тонкости. Щитовод украдкой заглядывает под рубаху. Эполета почти не видать». Слился с кожей. «Чё маешься, Тимофеич?» — косится ведьма. Щитоводу неохота озвучивать мрачные подозрения, поэтому спрашивает о другом. «Уточнить хотел. Мы точно были в смерти?» «В одном из чертогов. Их у матушки много. Я ж давеча рассказывал про несъедобных и вечный зоб. А ты все талдычил, что за сатану. Ведьма улыбается. Вот нашел его. И что? Лежит в захудалой комнатенке на весь свет разобиженный, а на Тимофеича нашего больше всех. Это почему? Злится Сапогов. Палец кто зажулил? Вот и оставили тебя без пятен и рогов. Ничто не укрылось от Макаровны. «Есть рога!» — с обидой восклицает Андрей Тимофеевич. «Вы посветите настольной лампой, а я возле стены встану!» И порывается подняться. «Ой, лень!» — добродушно ворчит Макаровна. «Разморила!» «Я же не торговаться приходил, а договариваться!» Сапогов до боли ударяет себя в грудь. «Я заслужил! Я один-единственный, кому удалось палец этот чертов добыть!» «И что по факту выгадал?» — итожит старуха. «Матерого врага нажил. Повезло еще, что он поломанный». Ведьма не в курсе, что Сапогов по факту никакого договора с сатаной не заключал, кровью не расписывался. Поэтому и удивительно, что строптивого счетовода до сих пор не наказали. Значит, не так просто с белобрысым Тимофеичем. Он особенный. Да и в любовных шалостях не промах. «Еще не вечер», — отчаянно хорохорится Сапогов. «Вот поем вермишели и тотчас отрыгну сатанограмму. И там все будет черным по белому прописано. Назначаем такого-то под номером 40/108, исполняющим обязанности сатаны. Никуда не денется, голубчик. Пальчик-то... «У меня!» И грозит слепому Саваофу, будто тот виноват в непомерной гордыне Андрея Тимофеевича. Макаровна задумчиво изучает замызганное оконное стекло, в котором бликует полумесяц, точно новогодний, вырезанный из фольги. «А если не будет сатанограммы, тогда что?» — спрашивает. «Не за минуту решается, — не сдается счетовод. Это же вопрос высочайшего уровня. Дьявол наверняка в аду совещание проводит». «Назначат тебя сатаной. Что делать будешь?» Румянец ударяет Сапогову в скулы. Он принимает горделивую позу. «Первым делом дисциплину налажу. Прежний сатана бардак развел на земле. А я уже все придумал. Надо, чтобы армию напоминало». «Это как?» Макаровна улыбается воинственному пылу счетовода. «Вот, допустим, пара ведьм рядом обитают и на одной скамейке сидят. Значит, минимальная воинско-колдовская единица — скамейка. Две скамейки — подъезд, три подъезда — дом, четыре дома — микрорайон и так далее. Так на город, глядишь, наберется дивизия женской и мужской нечисти». «Ишь ты!» — смеется Макаровна. «Организатор выискался. Звание в виду и колдовские отличия, погоны или лычки, и все будут отчеты слать о проделанной работе. Связь опять-таки никуда не годится. Обежу разводить черных петухов, чтобы имелся всегда под рукой посланник сатане. И прихожу перекрестки тройные сооружать по всему городу». Каким же занудным бюрократом оказался Андрей Тимофеевич? К слову, срочную службу он не проходил. Плоскостопие выручило. «Что скажете?» — с волнением интересуется Сапогов. «А я что буду делать при тебе, Тимофеич?» — заигрывает ведьма. Сапогов понимает щекотливость момента, но отвечает без лукавства. «Вас назначу своей секретаршей». «Ох, вот как!» — притворно обижается Макаровна. «Не женишься, значит?» «Сатана не может вступить в брак», — неуверенно отвечает счетовод. «Раз ты такой стратег...» Старуха окунает бородавчатые ноздри в носовой платок и шумно сморкается. «То продумал наверняка и пути отступления. Если вместо сатаны тебя сделают козлом отпущения». «Это что значит?» «А наказывать придут». «Кто ж придет?» — язвит счетовод. «У БХСС?» «Не-а, Тимофеич, черти из ада». Сапогов сперва хмурится, затем произносит обреченно. «Запретное улизну. Добуду мертвую тушу, в комнате с ней запрусь. Просижу рядом 13 часов 13 минут и 13 секунд, пока не откроется воронка. И поминай, как звали. Уйду в запретное. Ищи свищи». «Я вот что думаю». Ведьма глядит с нежностью и жалостью. «Будем мы из тебя, Тимофеич, пока не поздно, несъедобного делать. Давай-ка чуток отдохнем, а после на кладбище двинем. Самое время одному взорвавшемуся пенсионеру, ерошит седины Сапогова, матушке смерти поклониться». «Не собираюсь я никому кланяться», — артачится Андрей Тимофеевич. «Как скажешь», — соглашается Макаровна. «Мне компанию составь. Я из-за тебя теперь пострадавшая». «Да неужели?» — Сапогов поджимает тонкие губы. Ревниво думает, что Макаровна заскучала по Гавриловне и Прохорову. «Псы дружка твоего, Косоглазого, понимаешь, оставили меня без бесов», — возмущается ведьма. «Всех шестерых погрызли, сволочи! Гришку, Гриньку, Гошку, Гуньку, Генку и Герку!» «Это у Дома культуры?» «А где же еще? Бесятки меня до последнего защищали и, видать, сгибли». «Я ж приказал псарю Глебу, чтоб тебя не трогали», — хмурит брови Сапогов. «Непорядок. Я с ним поговорю». «Тимофеич, ты псам не хозяин», — остужает Макаровна. «Да и ему не начальство. Он сам по себе, псарь. А без охранных бесов защита моя прохудилась». «Может, с утра?» — нервничает Сапогов. «Сатанограмма, может, в любой момент...» И с надеждой косится на телефон. Неважно, что отключен, для сатаны это не помеха. Сапогов нутром чует, что не зря сберег его. Еще сослужит службу. Резкий дребезжащий звонок. Подскакивает, как живая трубка. Вот оно. Сапогов содрогается всем туловищем, срывается с дивана, двинув от избыточной прыти Макаровну локтем. «Хулиган!» — весело охает старуха. «Я же говорил, что позвонят, а вы не верили! Алло! Алло!» Визгливо кричит Андрей Тимофеевич, прижимая трубку к уху. «Сапогов на проводе! Номер 40/108!» Из черной лейки динамика не просачивается ни звука. Нижняя ребристая часть кисло пахнет разговорами 20-летней давности и пылью. «Быть такого не может! Или не соединилось?» Сапогов кладет трубку на место и замирает в стойке, как охотничий пес. Далеко-далеко, где-то на окраине мира, звенит трамвай. «Дзынь!» — доносится с дивана. «Дзынь!» — Сапогов поворачивается с перекошенным от гнева лицом. «Тимофеич!» — ведьма хохочет. «Ну, прости, не удержалась я!» «Это что такое было? Шутки надо мной вздумали шутить?» Подняв над головой телефон, как неандерталец-булыжник, щитовод надвигается. Вид его и страшен, и комичен. «Да морочка же!» — нежно отвечает соблазнительная Анита. «Хочешь, научу? Ну не злись, сладкий мой». «Андрей Тимофеевич, ты же интересовался всяческими магическими штучками. А морочка сродни гипнозу. Наводи морок на жертву и делай, что хочешь. Думает человек, что пришел в сберкассу и деньги на счет кладет, а на деле просто вручает купюры проходимцу. Или, допустим, страстно целуешь прелестное юное личико, а в реальности бородавчатую рожу колдуньи. Включи мозги, Андрей Тимофеевич. Облик Аниты тоже обманка». Ведет себя Сапогов словно ребенок. Обижается по пустякам. реально не понимает, как ему повезло, что Макаровна на него, что говорится, запала. Могла бы старого дурня в дугу согнуть, а вместо этого пытается помочь. Рогата с пятнами, похоже, действительно тю-тю. Даже Эгрегор на это недвусмысленно намекал. «Не плутуй с сатаной». «Пойдем, Тимофеич», — ласково подбивает Макаровна. «Мне бесов поищем, а тебе мертвяков». «Каких еще мертвяков?» — ворчит. «Соименных. Кое-кому сейчас помощники, ох, как не помешают». «Дело, — говорит ведьма, — царь Глеб — это, конечно, приятель и союзник, но перед любой магической агрессией разжалованный сапогов беспомощен. Требуется опека потусторонних сил». «Не слыхал о покойницкой защите?» «Не в обиду, Тимофеич, ты вообще мало чего знаешь. Личные охранители, и что все как один Андреи. Им сна не нужно, отдыха, будут вахту нести круглосуточно. Важно, чтобы были среди них висельник, утопленник, погибший в огне, от ножа, от пули, яда. Неплохой раковый мертвяк. Сейчас онкология лютует, мам, не горюй». Сапогову это понятно. Через него частенько проходили бумаги из госстраха от несчастных случаев. «Вот, а у тебя будут Андреи от всех видов смерти, и лучшей гвардии не сыскать». «Ну как подноготную это вызнать?» — спрашивает Сапогов. «На плите надгробной правды не напишут. Там только дорогому мужу, отцу или сыночку». «Сам спроси напрямую, отчего тот помер», — успокаивает Макаровна. «Не боись, они разговорчивые и неприхотливые. Им внимание нужно и память. Они потом через тебя с живыми икшаться будут. Для них это наивысшая радость». Сапогов косится на часы. «Половина одиннадцатого. Давайте отложим до утра». «Бесовское время ночное. С полуночи до трех. Мы как раз на кладбище доберемся. Заодно поучу, как правильно делишки проворачивать, чтоб паразитов не нахвататься. Ты ж, небось, без откупа с могил землю таскал». «Не нужен мне ни откуп, ни заступ с кайлом», — гордо демонстрирует невежество Андрей Тимофеевич. «Небось, еще будете меня заставлять вашей смерти кланяться». «Башка не отвалится, Тимофеич. И скажи при этом, смертушка-хозяюшка, владычица жить и нежити, матерь червей, повелительница могил, всем ты владеешь и управляешь, на путь истинный направляешь. Тебя сам дьявол сатана уважает, а Бог боится». «Так уж и боится». «Не я слова придумала», — сухо отвечает Макаровна. «Но смерть постарше Саваофа будет. Запоминай лучше. Не тебе меня пожрать, Бог, с хлебом, маслом, перцем, солью. Не тебе меня пожрать, сатана, с луком, салом, смаком, лавром. Язык, ключ, замок, истинно говорю. Главное — молитва несъедобного, вроде «Отче наш». Сапогов садится за стол, придвигает кастрюлю с вермишелью. Разогревать лень. Без аппетита ковыряет вилкой, жует, запивая слипшееся тесто холодным чаем. «Проголодался?» — щурится Макаровна. «Или надеешься сатанограмму отрыгнуть?» Сапогову стыдно признаться, что ведьма в который раз права. Спохватывается. «Не хотите ли вермишели?» «Ой, нет!» — Макаровна полушутя хлопает себя по бокам. «Я же на диете». «Может, чайку?» Андрей Тимофеевич оставляет кастрюлю. «Вот вы сказали, что ваших бесов звали Гошка и Гришка, Герка. Как бесы могут зваться человеческими именами?» «Погосники под мертвяков маскируются. И не имена это, а клички. Церковные бесы иначе себя называют. Новма, Сарилк или Сацанаки. Что за абракадабра?» «А догадайся, Тимофеич, нет? Там вон клирос, иконостас, только наоборот. «Остроумно», — хмыкает счетовод. «Снова будете помощников на букву «Г» искать?» «Да хоть на «С». Сашка, Сережка, Семка, Славка, Сенька, Степка. Поглядим, кто откликнется». «А чего их шестеро, а не пять или восемь?» «Погостники силы шестиотрядные. А вот Андреев тебе набирать можно сколько угодно, хоть дюжину. Утром поищем, мертвяк небес ночью спит». Так они, милая моя, коротают время, гневят Всевышнего, тешат нечисть. И вместе им непринужденно и хорошо, как и нам было с тобой когда-то. Андрея Тимофеевича с этнограммой так и не вырвало, напрасно давился вермишелью. «Продуктовые закрыты», — вздыхает Макаровна. «Без подарочков на кладбище соваться нельзя. От твоих соседушек, может, чем разживемся полезным». «А что нужно?» «Шоколад, мясцо, алкоголь. А лучше прочего — золотишко», — хихикает на последнем слове Макаровна, потому что не очень верит, что выгорит с драгоценностями. «Давайте проверим, что есть», — решительно кивает Сапогов. «У соседа Семена всегда заначка в шкафчике. В этот раз пшеничная». «Ну, так себе», — оценивает Макаровна. «Лучше б коньяк». Увы, Семен не жалует благородный алкоголь, лишь дешевое пойло. Но мертвякам и такое сойдет. У Иды Иосифовны холодильник на висячем замке. Специально приглашала слесаря, чтоб приладил. Но открыть, похожий на сейф ЗИЛ, несложно. Сапогов подглядел, куда Ида Иосифовна прячет ключик. В упаковку с овсянкой. Улов солидный. Коробка конфет «Птичье молоко», шпроты и полкило свежайшей телячьей печенки. «В самый раз», — одобряет Макаровна. «Давай, Тимофеич, для комплекта еще петушиную голову с твоего стола добавим. Она ценный подарок. Такой можно и хозяину в качестве закупа, и хозяйка тоже оценит». Макаровна предпочитает так величать коллективный покойницкий разум. «Стоп, стоп, это кто такие?» — таращит глаза Сапогов. «Дирекция, что ли, кладбищенская? И что такое закуп?» «Ничегошеньки не знает Андрей Тимофеевич. Даже мелюзга Костя подкован лучше. Но мальчишки во сне эгрегор провел подробнейший ликбез. Погостный хозяин, крестовый отец, полуночный Каин и главный мертвец. Он принял мой закуп, кровавую дань, для порчи и пагуб простер свою длань. Нима». Теперь и Сапогов в курсе про крестового. В стихах всегда глубже материал усваивается, а остальное Макаровна расскажет. «Помнишь комедию «Бриллиантовая рука»?» — балагурит Макаровна, пока Сапогов со стамеской осваивает профессию взломщика, вскрывает дверь в комнату Иды Иосифовны. «Как там бандюк наставлял своего напарника? Дитя мороженое, бабе цветы. А тут хозяину закуп, бесам, чертям и мертвякам откуп». Если перевести профессиональные арготизмы на человеческий лад, то закуп — подношение, предоплата старшим темным за разрешение поколдовать или разжиться полезным артефактом. «То есть сперва закуп кладбищенскому начальству?» — скрипит стамеской Андрей Тимофеевич. Ему вспоминается поговорка бывшего шефа, лысака. «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Впрочем, разлучник и похититель Лизоньки не карты имел в виду, а бюрократическое ясновидение. Как угодить секретарю в горкоме и стать инструктором отдела? А откуп что такое? За все надо платить, Андрей Тимофеевич. Причем щедро. Чтобы не вздумали темные тобой подкормиться. Это в давние времена, когда бедный человек последнее от себя отрывал, хватало горбушки с медом или куска сала на перекресток или могилку. Но нечисть, она ведь не дура. Теперь требухой и медиками не отделаешься. Пришел с просьбой, башляй по-настоящему ценным. Хоть облигациями или ваучером. «Крак!» — точно чеховский неумеха фельдшер с хрустом выломал дичку зуб. Это Андрей Тимофеевич вскрыл замок. Сапогов был уверен, что математичка живет как миллионерша. А там все скромно оказалось. Горка с хрусталем и советским фарфором, комод, этажерка, кровать. Из смешного облезлое чучело медвежонка да фотопортреты молодой Иды Иосифовны, горбоносые профили. Поди думала, что красавица, грузинская княжна. В сандаловой шкатулочке немудренные украшения. Пара-тройка колец, одно обручальное, три кулона на цепочках, янтарная брошь, бусы из посеревшего жемчуга. «Сыпай сюда», — командует Макаровна и оттопыривает карман передника. Как и было сказано, колдуны да уголовники — одна порода. А Сапогов даже не понял, что совершил кражу. Но объективно математичке украшения не пригодятся. Жить осталось всего ничего. Что не уместилось на брюхе, Макаровна сложила в хозяйственную сумку Иды Иосифовны и напоследок умыкнула еще пуховую шаль. Ночи зябкие. За час до полуночи старики покидают квартиру. Догадываются ли, что не вернутся туда больше? Безымянный во внутреннем кармане пиджака. На случай разбойного нападения прислужников сатаны у Андрея Тимофеевича за поясом молоток. Царь Глеб выручал трижды, но Сапогов понимает, что тайный свист на самом-то деле не освоен. Спасали случайности. Если не повезет, отбиваться придется самостоятельно. И сатана не поможет, а скорее напакостит. А так хоть молоток будет. Прочен молот, вражеский череп расколот, мимо. Шуршание колес по асфальту. Уличную темень пронзают фары запоздалого троллейбуса. «Черт рогатый!» — плюется Сапогов вслед укатившему транспорту. Впереди в сотни метров остановка. Троллейбус подпрыгивает на ухабе, слетают искря штанги. Из кабины, неторопливый, как кисель, вытекает водитель. Наладить электричество. «Может, подъедем чуток, Тимофеич?» — кряхтит Макаровна. «Ноженьки не держит». Колдуны на старческих скоростях семенят к троллейбусу, пока ставят упавшие штанги. Успели. В полутемном салоне, кроме Сапогова с Макаровной, еще два пассажира — мужчина и ребенок. Старики шумно уселись. Пружинное кресло заскрипело под тучностью Макаровны. Те, что спереди, оглянулись. На мужчине плащ голубиного цвета и шляпа. Усатое доброе лицо исполнено грусти. Ребенок странно одет. Точно на улице не конец сентября, а зимняя стужа. Лицо замотано шарфом, словно забинтовано. Из подвязанной шапочки лишь глазенки блестят. Непонятно, кто, мальчик или девочка. Отвернулся и прижался к отцу. Колдуны сопят, как загнанные собаки. Тяжело далась пробежка. «Хоть пару остановок проедем, — пыхтит Макаровна, — а там и пешком недалеко». Отдышались. В наступившей тишине колокольчиком звенит детский голосок. «Папа, я так счастлив, что ты наконец-то забрал меня домой!» Отец обнимает закутанного. «Это еще не дом, дружище. Мы едем в гости к одной хорошей женщине. Ее зовут Маргарита Цымбалюк. Она приютит нас у себя до утра». Сапогов готов поклясться, что голос мужчины ему знаком. Только раньше в нем звучали нотки государственного оптимизма, а сейчас еле сдерживаемые рыдания. «А откуда ты знаешь эту тетеньку?» — спрашивает ребенок. «И почему решил, что она хорошая?» «Я не знаком с ней лично, малыш, но она часто шлет мне письма, поэтому у меня ее адрес. Уверен, Маргарита нам будет рада». «А что она пишет?» «Рассказывает о своих удивительных снах». «Это же чудесно!» — радуется закутанный. «У тебя с собой ее письмо? Прочти что-нибудь, ну, пожалуйста». Мужчина шелестит листами, читает с выражением, как артист. «Дорогой Леонид Игоревич, пишет вам Маргарита Цымбалюк, мать двоих детей. А еще мне приснилось, будто за дверью моего комода параллельный мир, в котором мы с вами работаем на Гитлера. Бродим ночными кварталами, и вы учите меня искусству владения ножом. Затем приводите в тайную контору, где спрятались бездарные армянские киношники. Протягиваете мне огромный тесак и говорите, что я могу отказаться, но если соглашусь, вы будете меня дальше учить. Я понимаю, что это предназначение и миссия. Вы проявили себя настоящим асом, показали, в какое место зарезать, чтобы они сразу умерли. Я осознала, что моя жизнь теперь зависит от того, насколько прилежно я буду учиться у вас. И мы ходили и искали. Вы делились мастерством. Столько сюжетов, столько убийств. Мы перекололи тьму народу, взрослых и детей. Остался в люльке только Павлик Морозов, нами не тронут, потому что еврей. Выводили черную победу, которая не только ездила, но еще плавала по воде и летала по воздуху. Мы возвращались с очередного задания. Машина взлетела, и я подумала с восторгом: у нас одна тайна на двоих, одно служение. А вы засмеялись, достали из кармана черные усики и приклеили себе на губу. И я поняла, что вы и есть настоящий Гитлер. «Не спи, Тимофеич», — Макаровна толкает в бок задремавшего счетовода. «Пора». Сапогов вздрагивает, поднимается. Колдуны выходят в ночь, и за ними закрываются перепончатые, как крылья нетопыря, двери. В троллейбусе только двое. Ребенок спрашивает: «Папа, ты разглядел этих людей, которые сейчас вышли?» Поразительной красоты пара проносится в голове под шляпой. Как же звали актрису из «Сладкой жизни»? Та, что плескалась в фонтане. Аманда, Саманта, забыл. Мужчина не хуже Жана Море. Разве нос чуть длинноватый, какая-то противоестественная блондинистость? Тебе они тоже понравились, дружище? Они меня испугали. Мерзкая старуха и злобный седой дед. Как два волшебника из сказки о потерянном времени.